Боярин и воевода в царствовании Федора Иоанновича Бориса Годунова, сын боярина Никиты Захарина Юрьева, первого носившего фамилию Романов. Во время опалы Романовых в 1601 году был насильственно пострижен в монахи и сослан на север, в Антоний-Сийский монастырь. Отец первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича. Патриарх Филарет. Сегодня у нас в гостях историки Сергей Привезенцев и Максим Емельянов Лукьянчиков. Здравствуйте. Максим Емельянов Лукьянчиков, выпускник исторического факультета Московского городского педагогического университета, кандидат исторических наук, историк, журналист, путешественник. Автор книги «Иерархия радуги. Русская цивилизация в наследии Константина Леонтьева, Николая Данилевского, Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби». Сергей Перевезенцев, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Филарет – это, естественно, выдающаяся фигура в отечественной истории, хотя бы потому, что во многом благодаря ему, благодаря его твердой руке, его деятельности, его уму, его проникновению в какие-то реальности того времени и в то же время в какие-то реальности будущего, возможно, интуитивно или уж по провидению Божьему. Но во многом благодаря ему в России удержался род Романовых. И тут даже не вроде Романовых дело, а в том, что Россия смогла удержаться после смуты и возродиться после смуты. Потому что, конечно, в годы смуты страдания народа, страдания страны, страдания земли русской были неимоверные. И сам Филарет в годы смуты – это фигура очень противоречивая, вызывающая очень разные оценки в зависимости от того, так сказать, какую позицию занимали современники или позднейшие исследователи. И так сказать, человек, который определенную долю вины не вины, но участие в смуте, конечно, принял. Он был деятельным участником этого процесса, этой русской трагедии, русского исторического, трагического периода в русской истории. Но, тем не менее, вот то его совершенно четкое и осознаваемое им поведение после смуты, когда нужно было восстанавливать государство и строить Россию, по сути дела, заново, вот, наверное, этот период вполне можно перекрывать все те претензии, которые можно ему предъявить, и как раз и делает из патриарха Филарета фигуру выдающегося масштаба. Федор Никитич Романов, будущий патриарх Филарет, это не просто один из основных деятелей смуты, а один из основных, скажем так, интриганов периода смуты. Но тут сразу мы можем услышать, конечно, голоса, как можно плохо говорить о патриархе. Ну, так давайте подумаем о том, что Федор Никитич Романов прожил очень долгую, насыщенную жизнь. И 64 года своей жизни он не был патриархом. Он был патриархом только 14 последних лет. И, безусловно, избрание Михаила Романова, сына патриарха Филарета, это было, если не единственное, то одна из немногих вообще альтернатив в то время для того, чтобы Россия смогла подняться с колен. Да? Многие говорят о том, что Михаил Романов – молодой, может быть, не очень талантливый человек, которому предстояло править под надзором, скажем так, отца, влиятельного и умного, что вот это был неправильный выбор, сейчас говорят об этом. Так может, как раз это и был правильный выбор, что это был человек, еще не замешанный ни в какие кланы, ни в какие интриги, Михаил Романов, я имею в виду. Вот. И то же самое можно сказать про патриарха, то, что когда он стал именно патриархом, Федор Никитич, уже монах Филарет, митрополит, стал патриархом, то как раз его деятельность за эти 14 лет, это очень много интересного и полезного для России было сделано. И вот когда мы об этом говорим, об этих 14 годах патриаршества, мы как-то забываем, что перед этим было 64 года другой жизни. Это, кстати, не исключает, что человек может быть канонизирован, и таких примеров масса, даже за последние несколько, да, краткий период жизни. Конечно. Я хотел привести пример. Знаменитый Лев Толстой и Константин Леонтьев, которые были в жизни знакомы друг с другом. Да? Лев Толстой всю свою жизнь фактически, вроде бы как православный христианин, да? А потом в конце жизни написал Евангелие и отлучен от церкви анафематством. А Константин Леонтьев до 40 лет очень активно, скажем так, все радости жизни познавал, греховные, как он сам потом признавался. А потом, наоборот, стал воцерковленным православным христианином и постригся в монахи и так далее, и так далее. Два противоположных примера. Конечно, если такую аналогию проводить, то Филарет Романов – это леонтьевский тип. Это человек, который под конец жизни понял, что все-таки не только власть земная, но есть еще власть небесная. Судьба патриарха Филарета, она очень сложная, очень непростая. Она сопровождается какими-то высочайшими взлетами и столь же катастрофическими падениями. Причем все это происходило очень быстро, в одну секунду. Но вот давайте вспомним, кто он такой был, да, из какого, вообще из какого рода происходил. Тут важно поговорить немножко о роде, потому что на Руси, особенно в боярской среде, в правящем классе, в правящем сословии, родственники играли огромное значение. Так вот, он происходил из такого рода, который даже сложно охарактеризовать одной фамилией. Потому что первый его предок – это знаменитый Андрей Кобыла. Первый реальный, скажем. Первый реальный потом предок. Потом придумали там от Адама. Да, там, ну, это понятно. Как все русские бояре придумывали себе все эти родословные. Да. Андрей Кобыла, который служил в XIV веке московским князьям и даже ездил за невестой одному из сыновей Ивану. Семену Гордому. Семену Гордому, да. Одному из сыновей Ивана Калиты. И затем этот род постоянно носил разные фамилии в зависимости от того, какой предок оказывался наверху. Они были и Захарьины, они были и Юрьевы, и какие они только еще Яковлевы. Не были, и Яковлевы были, да. И вот, в частности, отец нашего героя звался Никита Романович Захарин Юрьев. То есть по отцу и по деду. И по отцу, и по деду. А знаменит он был тем, что, этот род стал, по большому счету, знаменит в XVI веке, благодаря тому, что, во-первых, замуж за Ивана Грозного, за Ивана тогда еще Васильевича, была отдана дочка Романа Юрьевича. Это тот, та самая знаменитая Анастасия Романова Захарина Юрьева. А Никита Романович был ее родной брат. Вот так род Захариных Юрьевых породнился с Романовыми, породнился с царским семейством. И уже его сын Федор Никитич, рожденный около 1554 года, он, собственно, стал носить фамилию Романов по своему деду. Вот отсюда берет, собственно, род Романовых как таковой. Хотя родословный, как я уже говорил, известный родословный, уходит до XIV века, до боярина Андрея Кобылы. И вот интересная такая ситуация. Никита роман «Жихарин-Юрьев» – это была очень влиятельная фигура в XVI веке в силу того, что он был близким родственником жены государя и был приближен, естественно, государем к столу. И более того, про него сохранились народные песни. Очень интересные про Никиту Романовича. При этом в песнях, значит, естественно, про Микитку, причем песни поздние, и в которых, значит, этот Микитка Романов выдается чуть ли не за первого борца за свободу народа и против крепостного права. А, потому что он все, кто к нему приходил в отчину Никиты Романова, они становились свободными, и он всем давал жизнь, давал свободу, и все при нем становились счастливы. Родитель за народ. Да, такой родитель за народ. Интересный вопрос, откуда это взялось. Вот историки посмотрели, откуда же взялся этот тип исторических песен по имени Микита Романов. И пришли к выводу, что, скорее всего, это было связано с тем, что Никиту Романова назначили командовать Южным порубежьем. Теми самыми засеченными чертами строить приходилось. И туда надо было набирать народ, а крестьяне туда переходить жить не хотели, потому что очень опасны эти были районы, постоянные татарские набеги, постоянные грабежи и все. И, соответственно, нужно было чем-то народ завлекать. И завлекали людей как раз вот тем, что туда принимали беглых, там давали землю, там давали больше свободы. И вот этот образ боярина Романова, к которому можно было прийти, убежав от своего хозяина, и остаться жить, будучи уже свободным, а не крепостным, он в народном сознании остался. Вот это очень интересная такая вещь. Хотя, конечно, ну, понятно, что Никита Романов вовсе не боролся ни за чью свободу и не был особым родителем за народ. Он выполнял царское приказание. У него была задача охранять рубежи. И он всякими возможностями вот, по тем реалиям середины XVI века набирал себе народ, чтобы эти рубежи охранять. Вот такая вот история. И Федор Никитич вырос как раз вот в этом в таком окружении, в знатной семье. И что самое интересное, Федор Никитич в молодости считался большим любителем всего западного. Это был самый большой модник Москвы. Причем сохранились даже такие сведения, что портные, которые обшивали Федора Никитича, обшивая других, с этим другим своим клиентом говорили: «Ну, теперь будете как Федор Романов». При этом сохранились такие рассказы о том, что именно Федор Никитич, ну, если не ввел в моду, то был одним из первых, кто начал на сапоги свои прибивать красные каблуки. Красные каблуки считались самым-самым шиком, таким писком, верхом, значит, моды, которую только можно было носить. Это был любитель охоты, это был любитель широких обедов, любитель гуляний, любитель, так сказать, всего такого западного, культурного, и подступиться к нему просто так было невозможно. Это такая золотая московская молодежь. Вот это был первый такой из золотой молодежи Федор Никитич Романов. Человек был, безусловно, не только внешне интересный, умеющий себя подать, красиво одеться, соколиная охота, прекрасно сидящий в седле, но и человек, безусловно, внутренне очень насыщенный, умный, содержательный. Интересно, что по поводу Федора Никитича Романова говорили то же, что потом говорили про Бориса Федоровича Годунова, что они были первыми, кто стали брить бороды себе. А вот это долго воспринималось историками всерьез, что в прямом смысле полностью сбрить бороду. А потом, когда вот стали известны парсуны Федора Ивановича, государя последнего династии Рюриковичей, на которых мы видим коротенькую, аккуратно подстриженную бороду, что в сознании русских людей уже было неправильно по Стоглавому собору, да, то есть они стригли бороду, по всей видимости, и Годунов, и Романов, но не брили. Для красоты. Да, но не брили, все-таки это немножко разные вещи. Но еще, что касается увлечения Западом, человек был Федор Никитич Романов известен такой вещью, что Гарсей, знаменитый англичанин, дипломат по совместительству разведчик, он писал о том, что Федор Никитич Романов попросил его русскими буквами, славянскими, составить ему латинскую азбуку, вот, описать какие-то основные слова, то есть такой ликбез в латыни провести. Гарсей, по его словам, это сделал, а еще самое поразительное то, что уже когда там где-то уже во втором десятилетии 17 века от этого времени хранится в Хельсинки, сохранился лично сделанный уже Филаретом перевод протестантского служебника. То есть этот человек был такого вот широкого охвата, и латынь, и не только католический мир, но и протестантский мир. Видимо, он пытался во всем этом разобраться. И вот этот служебник тоже говорит о многом. Потому что ведь русский мир, он не был замкнутым, но он был все-таки самодостаточным. А вот такой интерес к иному, это уже зачастую могло быть воспринято и как ересь. Филарет зачастую выступал инициатором привлечения иностранцев в Россию. Именно при нем, несмотря на все просьбы, не были даны привилегии русским купцам, но были даны привилегии англичанам, допустим, английской торговли. То есть вот эти контакты с Западом и активное привлечение как иностранного капитала, так и иностранных специалистов. Ну, известно, что при Михаиле Федоровиче появляются первые регулярные полки по-иностранному организованные, и так далее, и так далее. Это было вот для Филарета, и для его сына Михаила Федоровича характерно. Осторожно, аккуратно, не грубо это все делалось, вот такие привлечения, этот интерес. То что же они понимали эту русскую традицию, и по-русски были опасливы ко всему чужому, но, тем не менее, пытались, так сказать, все это привлечь и использовать на пользу российского государства. Было такое, не знаю. Это идет, видимо, от молодости увлечения. Да. Хотя, став патриархом, он очень жестоко боролся с латинством. Не в смысле культуры, а в смысле веры. Латинство – устаревшее название католицизма. Католики составляют большую часть верующих в Европе, а также в латиноамериканских государствах. Разделение христианской церкви на католическую и православную оформилось к 1204 году. В XVI веке в ходе реформации от католицизма откололся протестантизм. Организации католической церкви отличаются строгой централизацией и иерархическим характером. Центр – папство, глава – римский папа, резиденция которого – Ватикан. Источники вероучения – священные писания и священные предания. Если примерно в 54-м году он родился, Федор Никитич Романов, точно просто неизвестно, то где-то только в возрасте 30 лет, то есть, вот, соответственно, в 85-м году, уже в правлении царя Федора Ивановича, он становится известен по разрядам, то есть по тем источникам, на основе которых мы судим о службе людей того времени, вот, службе таких боярских родов и так далее. В Ругодивском походе, то есть в походе на Нарву, который был очень значительным таким явлением в правлении Федора Ивановича, хоть Нарву не взяли, но отвоевали многие другие города. В этом походе был специальный дворцовый полк. Дело в том, что Федор Иванович сам лично пошел в Ругодивский поход. Государь, да, пошел вместе с супругой Ириной Никити, Ириной Годуновой, которую оставили в Великом Новгороде ожидать мужчин с поля боя. И когда они в этом походе находились, то был создан дворцовый полк, то есть полк царя. И в этом полку было два воеводы. Первый воевода и второй воевода. Вот эти два воевода – это были ближайшие родственники царя. Борис Годунов, соответственно, брат Ирины Годуновой, жены, да, Федора Ивановича, и Федор Никитич Романов. Это были два ближних дворцовых воеводы. В разрядах 1589 года... Там, правда, он уже упоминается, Федор Никитич, не на таком высоком месте, а там пятый по чести после Мстиславских, Трубецких, Годуновых. Вот. Но, тем не менее, тоже это как бы элита, да, русского боярства. Поэтому, хоть и до 30 лет о нем практически ничего не слышно, но активный такой, вернее, очень быстрый взлет, можно сказать, да, к вершинам власти. При Федоре Ивановиче, вот наш герой сегодняшний, мало чем отличился, что называется, ни в плохом, ни в хорошем смысле, ни в каком. То есть основное все-таки движение вот, историческое, о чем мы можем говорить вообще о Федоре и будущем Филарете, это следующие правления. Это правление Бориса Годунова с кратким правлением его сына, буквально месячным, да, правлением Федора Борисовича Годунова. И потом вот эти вот смутные все правления, два Лжедмитрия, Василий Шуйский и, собственно, государь первый из рода Романовых. Вот здесь уже себя Федор Никитич проявил очень ярко, где-то со знаком плюс, где-то со знаком минус. Вот об этом хочется говорить. И, конечно, я бы начал с того момента, который большинством историков воспринимается резко совершенно на доверии Романовым. Ну, мы знаем о том, что когда уже Михаил Романов стал править, был создан новый летописец. Здесь уже у историков практически ни у кого нет сомнения, что новый летописец – это такой профиларетовский источник, то есть это история России от Романовых. И вот в этом новом летописце было описано, как Романовы жили до воцарения, да, условно говоря. Ну, так там вот досталось многим, ну, в первую очередь, Годуновым, потому что известно, что вот этот вот такое отношение Романовых и Годуновых – это очень специфическая была вещь. Поначалу это ведь сестра Федора Никитича, Ирина, вышла замуж за Ивана Годунова, троюродного брата Бориса Годунова. То есть вот эти вот родственники царские, родственники Рюриковича, Романовы и Годуновы породнились. Там даже есть более позднее, правда, предание о том, что Никита Романов завещал как бы перед смертью Борису Годунову наблюдать за своими детьми, в том числе за Федором. То есть два рода Годунова, были замечательные поначалу. Годуновы и Романовы вроде бы как укрепили свой на союз для того, чтобы вместе... Родства, да. Да, дальше, и они действовали против Шуйских, против Мстиславских, действовали вместе до определенного момента. Этот момент наступил в 1600 году, уже в правлении Бориса Годунова, и носит название «Дело Романовых». Вот именно это дело Романовых как раз сейчас у большинства историков воспринимается однозначно. Коварный, ужасный Борис Годунов, значит, ни за что совершенно своих вот этих вот родственников уже Романовых сослал, сгноил, с трудом выжил только Федор, и там еще его брат, его жена и так далее. Борис Годунов – первый русский царь, выбранный Земским собором. В правлении Бориса Годунова происходило дальнейшее укрепление России и отодвигание границ на юг и на восток. При этом царь не вел войн, а опирался больше на дипломатические методы. Сформировался также неповторимый так называемый «годуновский стиль» в архитектуре, иконописи и других видах искусства. Борис Годунов скоропостижно скончался в 1605 году в разгар борьбы с Лжедмитрием I, что стало началом смутного времени. Что касается дела Романовых, на мой личный взгляд, конечно, здесь есть повод говорить о том, что то, в чем правительство Бориса Годунова и Боярская дума обвинили братьев Романовых, то есть попытка заговора против династии Годуновых, там, с уничтожением Бориса, какие-то злые корения. Вот. Эти злые корения для 16-17 века – это была такая совершенно серьезная вещь. Этими злыми кореньями кто кого только не пытался отравить, это известно. И в это верили, что Романовы какие-то злые корения там собирали и хотели при помощи этого сместить Годуновых в период болезни Бориса. Известно, что Борис даже на некоторые посольства его выносили на носилках. То есть Борис Годунов, уже у него было плохое состояние физическое. Вот. И вот одной из этих болезней Бориса воспользовались. Ну, собственно, свидетелями того, что произошло, являлось польское посольство. Дело в том, что двор Романовых находился на Варварке в Москве. И там же на Варварке находилось польское посольство в 1600 году, в конце 1600 года, начале 1601. И вот, собственно, я себе позволю процитировать небольшой отрывок, как поляки это увидели. «Этой ночью его сиятельство канцлер, то есть польский, сам слышал, а мы из нашего двора видели, как несколько сот стрельцов вышли ночью из замка, они так назвали Кремль, с горящими факелами, и слышали, как они открыли пальбу, что нас испугало. Дом, в котором жили Романовы, был подожжен, некоторых он, Борис, убил, некоторых арестовал и забрал с собой». Вот очевидцы это описывают. А в чем же, собственно, была причина, да? Официально коренья. Романовы потом в новом летописце категорически это отрицали, что, значит, Властолюбец Годунов придумал, подсыпал, подбросил, подбросил, да, и так далее. Но мы с вами можем вспомнить свидетельство, казалось бы, конца XVIII века, когда при Екатерине II, при разборе Коломенского знаменитого дворца Алексея Михайловича, был найден портрет патриарха Филарета, нашего сегодняшнего героя. Это портрет с осыпающимся красочным слоем. Потом его подробно исследовал Бартенев, известный в XIX веке искусствовед. И на этом портрете, под верхним слоем, где был изображен патриарх Филарет, был обнаружен следующий, более ранний слой, где было написано «Царь Федор Микитич». И изображен, соответственно, Федор Романов в царских бармах. Вот. Позднее свидетельство, да? Парсуна какого-нибудь, там, начала, может быть, 17 века, а может быть, конца 16. Ну, сколько мы можем гадать? Но о чем это нам говорит с достоверностью? Это говорит о том, что, конечно же, Романовы воспринимали Годуновых наравне с собой. И почему Годуновы могут править, а Романовы не могут править? Мы такие же царские родственники. А один историк, который вот, как бы занимался исследованием этой темы, не то что нашим, вашим, Романовым или Годуновым, а вот он очень такую четкую вещь сказал, что действительно, если даже не было заговора Романовых против Годуновых, в любом случае мы можем говорить о том, что даже если среди Романовых был разговор, почему Годуновы правят, а Романовы не правят, это уже была десакрализация царской власти. Да. Что бы что ни думал о Борисе Годунове, это в любом случае что? Это в любом случае законно избранный государь, венчанный на царство. И если под этого государя начинаются хотя бы разговоры, то это уже повод для того, чтобы разобраться с разговаривающим. Не надо забывать, что иностранные наблюдатели, например, называли Федора Никитича Романова таким же претендентом на русский престол, как и Борис Федорович Годунов. И после смерти, соответственно, Федора Ивановича в 1598 году, вполне возможно, кем-то и, может быть, и им самим он рассматривался как кандидатура оппозиционная Борису, и такая же, и имеющая столь же права на царский престол, как и Борис Федорович. Если имеет права, значит, уже опасен. И повод, конечно, здесь не важен. Да. И, так сказать, вот эта вся история с выборами Годунова. Федор Никитич, кстати говоря, себя никак не проявил. Он вовсе никогда не выступал против Годунова. Не осталось никаких документов, свидетельств о разговорах. Даже в этом следственном деле против Романовых нет свидетельств того, что они говорили что-то там. Вот кроме того, что вот были некие корения и, соответственно, хотели отравить. Откуда взялись эти коренья? Причем Федор совершенно здесь был ни при чем, по той простой причине, что коренья нашли во дворе у его брата младшего. Арестованы были все братья Романовы. Ну, так об этом и речь. Нашли у одного, арестовали всех. Больше всех пострадал Федор, как главный соперник, возможный соперник. От чего же он больше всех пострадал? Ну, его не убили, остальных, так сказать. Остальных не постригли монахи. Не и нет, ну как, давайте не будем насчет убили, не убили, но трое из Романовых померли в засаде, когда они сидели. И, соответственно, говорить однозначно о том, что этот заговор был на самом деле, это тоже одна из возможных интерпретаций всей этой истории. Точно такая же, как то, что этот заговор был придуман для того, чтобы ликвидировать род Романовых. Я абсолютно в этом говорю, И в этом отношении мне представляется, что представлять, так сказать, и говорить о Годунове как о несчастном царе, которого хотели больного отравить эти гнусные Романовы, это так же неправильно, как говорить о том, что что этот ужасный Годунов отравил всех, начиная с Ивана Грозного и заканчивая Ириной Годуновой. Да. Я думаю, что в реальной политической борьбе появилась возможность избавиться от соперников. Избавились. больше всех пострадал Филарет, потому что он подвергся самому тяжелому наказанию. Вернее, не Филарет, а Федор. Именно его, для того, чтобы исключить полностью его участие, возможное участие в политической жизни, его постригли в монахи, отправили в Антоново-Сийский монастырь. Супругу его, Ксению, постригли тоже в монахи, отправили еще дальше в монастырь. Причем он сидел под очень жестким надзором, и иноки монастыря были обязаны доносить охране, там была, помимо того, что иноки, была еще охрана вокруг Филарета, у каждом его шаге. И все это было на очень серьезном уровне, и эти доносы шли лично государю о том, как себя ведет Филарет. Остальных братьев посадили, ну, в ссылку отправили, но местное начальство, как всегда, пытаясь угодить царю и не зная, как себя вести со столь высокородными, значит, боярами, оно, как всегда, перестаралось. Не было приказа сажать, допустим, в колодки, в кандалы, а они их посадили. Холодные. Там интересный момент есть как раз в этом деле, то, что пристав, отчитываясь государю, лично Борису, он пишет о том, что, минуя приказ царский, я посадил вот одного из братьев Романовых на цепь, потому что тот делал то-то, то-то и то-то. Ну, в духе, скажем так, вольности, человек, находящийся в опале, он позволяет себе высказываться. То есть, если дело непосредственно на этих коренях не сохранилось, то документы о том, как были разосланы и как содержались братья Романовы, они сохранились. Да, вот это, конечно, дело о ссылке Романовых. И содержались они... Сверху поступали инструкции о том, чтобы хорошо кормили, хорошо содержали, одежду давали и так далее. Там это подробно все расписано. А снизу идет отчет. А вот Романовы себя плохо вели так-то, так-то, так-то. Он выкинул ключ от цепи, а я его на две цепи посадил. Борис Годунов отвечает: это ты воровством и изменничеством своим делаешь, пристав такой-то, что я тебе не приказывал это делать. А пристав отвечает: а я твою государственную службу исполнял. Ну, и в итоге, то есть, понимаете, вот это вот противоречие. В итоге трое Романовых померли. В этой, хотел того Борис Годунов, не хотел, но они померли. Есть еще и такой, да. Выжил. И, кстати говоря, когда вот один из них умер, то он сидел вместе с братом, с Иваном Никитичем. Иван Никитич заболел и тоже начал уже помирать. И только после этого пришел приказ освободить из колодок, изменить место и заключение, и прекратить все преследования и так далее. И вот только после смерти трех уже Романовых Ивана Никитича Романова освободили, переселили в другое место. То же самое переселили из дальнего монастыря Ксению, значит, к тому времени уже матушку Марфу. И с той поры, значит, надзор за Романовыми резко уменьшился. Но вот здесь очень интересно поведение Филарета, уже к тому времени монаха Филарета. Дело в том, что, видимо, ну, он был, естественно, насильно пострижен в монахи, он, конечно, не собирался никаким образом уходить, становиться чернецом. И если поначалу он вел себя относительно скромно, потому что понимал, что всякий шаг его, он прослеживается шаг, за ним следили, откровенно следили, его полностью контролировали, то со временем его поведение начинает меняться, потому что он все-таки продолжал себя мыслить светским человеком. Ну, вы поймите, да, монах, чернец, казалось бы, должен только молиться. А приставы и монахи, иноки другие, слышали постоянные мольбы и плач о семье. Вообще, вот здесь нужно отметить эту роль. Федор Никитич и потом патриарх Филарет, наверное, больше всех на земле ценил свою семью. Свою супругу, к тому времени уже постриженную в монахи, и очень ценил своего старшего сына Михаила. И для него вот это вот родство и впоследствии играло огромную роль. И сам Михаил Федорович Романов и инокиня Марфа то же самое очень любили своего бывшего мужа и своего отца. Но сохранились такие уже из позднего периода их бытия, когда... Михаил Федорович стал государем, а, соответственно, батюшка его уже стал патриархом. Очень часто то Филарет уезжал из Москвы на какие-то, значит, в какие-то или паломнические, или еще какие-то поездки, то Михаил Федорович уезжал. Он любил по монастырям ездить. В Угрешский монастырь под Москву, в Троицкий монастырь. И сохранилась переписка между Федором Никитичем и Михаилом Федоровичем, вернее, патриархом Филаретом и Михаилом Федоровичем, переписка потрясающая по своей такой нежности. То есть там, с одной стороны, они именуют друг друга самыми высоченными, красивейшими титулами. Один из современных исследователей опубликовал частично тексты этих писем как стихи. Он их не подряд дал, а столбиком стал писать. Ну, это просто вот такие вот художественные произведения, да. А с другой стороны, понимаете, вот едет Михаил Федорович в Троицу и пишет отцу своему: «И посылаю вам, государь мой», значит, там 220, по-моему, яблочков. А Иннокене Марфа пишет: «А я, государь мой, посылаю вам 15 калачиков». И вот эти вот подарочки друг друга, они были очень тесно внутренне связаны. Для них вот эти семьи. И недаром, кстати говоря, Михаил Федорович Романов, уже будучи государем, избранным в 1613 году, столь настойчиво добивался освобождения отца. Для него отец был очень дорог. Так же, как и отцу был очень дорог сын и бывшая его супруга, потому что, находясь в польском плену, и он был полностью отрезан от мира, и только однажды произошла встреча с русским послом. И первое, что он спросил у русского посла: «Вот как там? Вот как там, государь наш Михаил Федорович, и вот как там мои?» А он ему письма передал. И вот эта очень личная, очень интимная внутренняя связь, семейная связь, очень многое определяла и в дальнейшем в политической деятельности, вот в этой двойственной, так сказать, власти отца и сына, находящихся на высших государственных и духовных постах в стране. Ну вот, коль скоро мы говорим о том, как вел себя уже Филарет, инок Филарет, после пострижения, находясь в опале, в ссылке, то, конечно, мы не можем не упомянуть о других двух донесениях приставов. То есть приставы, они говорили, все-таки передавали слова Филарета не только о том, как он печалуется о своей семье, но о том, как он вообще печалуется о мире, о ловчих соколах, собаках, вот том красивой жизни, которую в молодости он вел. Это, во-первых, ну, это такой поэтический момент. А был ведь и другой момент. Приставы передавали то, что когда появились первые свидетельства о том, что Лжедмитрий идет на Москву, что Филарет говорил, ну как, посмеивался, таинственно посмеивался и приговорил такую фразу. Это тоже вот в деле сохранилось. Фраза звучала следующим образом: «Вы посмотрите, каков я наперед буду». Филарет, он был уверен, что при смене власти его вернут в Москву. Он был в этом уверен. Почему, трудно сказать, но вот эта уверенность у него была. Эта уверенность впоследствии породила, ну, не только это, но и это в том числе, такую теорию, которая до сих пор бытует и в художественной литературе, и частично проникает в какие-то такие околонаучные круги, о том, что это именно Романовы инициировали, значит, поход Гришки Отрепьева, который выдал себя за Лжедмитрия, за царевича Дмитрия, давайте не будем это забывать, да, потому что Лжедмитрием его уже позднее в России прозвали, да. Вот, и что вот ему поверили, и, а проблема заключалась в том, что Романов назывался холопом, простите, Гришка Отрепьев, в котором опознали царевича Дмитрия, да, считался холопом Романовых, и даже, вот, как известно, какие-то там дальние родственные связи были с царевной... Не какие-то, даже близкие. С Ксениевой, очень. Да, Ксении Шестовой, то есть с инокиней Марфой. И вроде бы как вот это Романовы устроили такой заговор для того, чтобы через Гришку Отрепьева Дмитрия прийти к власти. Мне кажется, это слишком большим преувеличением, но нельзя совершенно отрицать, что Федор Никитич страстно, просто страстно ожидал, ожидал свержения Годунова. Это самое главное. Второе, ну, какой власти он мог ожидать, будучи монахом? Понятно, что никто его обратно в светское сословие уже не вернет, светскую жизнь. Да, он же ее получил? Конечно. Нет, это другое. И он был уверен, что он может вернуться к реальной политической жизни, потому что он, конечно, оставался по своему духу далеко не монахом. Он, конечно, оставался по своим представлениям во многом, ну, если не светским человеком, я не могу здесь это утверждать однозначно, но человеком, который представлял себя участником политической жизни России, это несомненно. Ну, должен участвовать. Это, несомненно, вот интересный момент, о котором Сергей Вячеславович вскользь сказал, а по поводу родства Шестовых, то есть из которого рода происходит жена Федора Никитича Романова, жена Филарета, подстриженная под именем Марфы. Так вот, Ксения Шестова, она была двоюродной сестрой Григория Отрепьева. Ведь до сих пор продолжается спор о том, кем был же Дмитрий. То есть, был ли он Григорием Отрепьевым, в принципе, эту точку зрения большинство историков разделяет, или он был кем-то другим, то есть, какой-то другой человек выдал за себя за царевича Дмитрия Углического. Но сам тот факт, что, еще раз, Григорий Отрепьев, Нелидов, был двоюродным братом жены Федора Филарета Романова. Это факт. Этот факт, который в 18-19 веке старательно обходился стороной по понятным причинам. Это как бы дискредитирует Романовых. Но, на мой взгляд, самое парадоксальное заключается в том, что вот эта генеалогическая связь, она говорит в пользу Романовых. Потому что, ну, опять-таки, на мой скромный взгляд, каким круглым идиотом нужно быть, чтобы поставить в качестве самозванца двоюродного брата собственной жены. Я думаю, что здесь дело в другом. Не в том, что Романовы были как бы людьми, которые сделали Лжедмитрия. А дело, видимо, в том, что какие-то третьи силы, не конспирологические, а абсолютно реальные, Литва, папство, боярские роды русские, тут много было сил заинтересованных, эти силы воспользовались властолюбием Романовых, желанием Федора видеть себя на этом портрете с царскими бармами. То есть это была фактически подстава Романовых. Поэтому вот, мне приходилось слышать о том, что зачем ты говоришь о том, что Лжедмитрий был двоюродным братом жены Филарета. Это же плохо их характеризует. А я говорю, что все-таки, наверное, это говорит о том, что это не они сделали Лжедмитрия, потому что это слишком идиотский, примитивный ход. Там, на самом деле, ведь были вызваны к Лжедмитрию Первому Мария Нагая, собственно, реальная мать царевича Дмитрия. Да? Вот все, кто мог подтвердить, ноги и другие, все, кто мог подтвердить истинность царевича, да, все были вызваны в Москву, и вот, видимо, и Филарет в том числе, и, видимо, и Филарет в том числе подтвердил. После чего получил пост ростовского митрополита, был обласкан, надо сказать, и, так сказать, отправился, ну, вернее, он, по-моему, в Ростов так и не поехал, а пребывает поехал. Был, и, да. Тем не менее, вот из простого инока, да еще опального инока, он превратился в митрополита. Я напомню, что на Руси тогда было всего 4 митрополии, 4 митрополита, и, собственно, вот так, и самозванный, как его считается, неистинный патриарх Исидор, избранный при Лжедмитрии Первом, который не вносится в список русских патриархов. Да. Тут это надо признать совершенно однозначно. Но, тем не менее, возвышение произошло, конечно, при Лжедмитрии Первом. Важный момент по поводу 1605 года перед смертью Бориса Годунова, когда вот... ну, вернее, даже уже за несколько лет до этого, ведь дело о Романовых, опало о Романовых, и первые сведения о том, что Лжедмитрий появился в Литве, это совпадающие 1600-1601 годы. Вот. И когда стало известно о том, что Лжедмитрий появился, Борис Годунов во всех официальных документах, во-первых, называют его Григорием Отрепьевым, холопом нашего дворянина Михаила Романова, это имеется в виду брат Федора, и, во-первых, а во-вторых, он не действуют в том духе, как, ну, в принципе, модно было среди многих государей обвинить там Запад или каких-то иностранщину в интервенции, да? Угу. Он не обвиняет Литву, не обвиняет шведов, не обвиняет Ватикан в том, что они придумали Лжедмитрия. Он говорит, что это, он к боярам обращаясь, это тоже есть документ, он говорит, что это вы, бояре, сделали Лжедмитрия. Это заявление, наверное, не было голословным, да? Но за ним не последовало никаких опал. Не то, что казни, для Бориса Годунова вообще не были характерны казни. Опалы, конфискации, ссылки, но не было казней фактически, а основная часть при Годунове. Вот так вот, не последовало не только казни, но даже ссылок после этого заявления. То есть Лжедмитрий появился, претендует на русский престол, собирает войско, его поддерживает Литва. Царь говорит о том, что вот вы, бояре, придумали Лжедмитрия, но нет никаких казней, нет никаких опал. Как это можно объяснить? Конечно, вот Сергей Вячеславович правильно сказал, опять здесь «если». Но я думаю, что это можно объяснить только одним. Что Борис Годунов был уверен, что те, кто виноваты в появлении Лжедмитрия, они уже находятся в опале. В опале к тому моменту находились Романовы и часть Шуйских. Василий IV Шуйский, русский царь. В 1591 году в правлении царя Федора Иоанновича он возглавлял расследование смерти его брата, царевича Дмитрия Угличского. Дмитрий Иоаннович, царевич, с точки зрения православной церкви, незаконно рожденный сын Ивана IV Грозного. Родился в 1582 году. С 1584 находился вместе с матерью Марией Ногой в Угличе, выделенном ему в удел. Погиб в 1591. Существует несколько версий смерти царевича Дмитрия. Официальная – несчастный случай, порезался ножом в припадке эпилепсии. Но существуют и другие версии. Они возникли в ходе политической борьбы. Это убийство царевича по приказу Бориса Годунова или, наоборот, его спасение, якобы погиб другой мальчик. Василий Шуйский признал официальную версию – несчастный случай. После смерти царя Бориса Годунова Василий Шуйский поддержал Лжедмитрия I, признав его спасшимся царевичем Дмитрием, но затем организовал заговор против него. Став царем, Шуйский вновь объявил, что царевич Дмитрий погиб в 1591. Как известно, Лжедмитрий пробыл всего год на престоле, да? Показал себя далеко не православным человеком, и чем вызвал ненависть у москвичей, и его окружение, и Маринка, которая даже креститься по-настоящему отказалась, а ее просто миропомазали, переходя в православную веру. И затем был знаменит этот переворот, знаменитое убийство, значит, Дмитрия, Лжедмитрия I. И вот интересная вещь. Выкрикнутый царь Василий Шуйский, которого не избирал собор, не избирала Боярская дума, просто народ, видимо, в том числе проплаченный Шуйскими, прокричал на Красной площади Шуйского на царство, был он признан царем, официальное, значит, было венчание на царство. В мае вся эта история произошла, а в июне Филарет был объявлен нареченным патриархом. То есть... Значит, Шуйский, который должен был, по идее, срочно расправиться со всеми, кто был ярым сторонником Лжедмитрия, почему-то надеялся на Филарета. Более того, именно Филарет посылается в Углич для освидетельствования святых мощей царевича Дмитрия. И именно Филарет привозит мощи царевича Дмитрия в Москву для того, чтобы прекратить смуту и, так сказать, доказать народу, что никаких Дмитриев не существует истинных. Правда, за время его отсутствия в Москве что-то такое произошло, там есть подозрение, что один из родственников неправильно себя повел, подозрительный Шуйский понял, что лучше с Филаретом не связываться, и пока Филарета не было в Москве, патриархом был избран Гермоген. И вполне возможно, это был даже лучший выбор по тем условиям, потому что именно Гермоген оказался тем крепчайшим камнем. Адамант. Адамантом, да, собравшим вокруг себя людей для борьбы со смутой. Все-таки он не был это был духовный человек. Недаром он был позднее канонизирован и по своим трудам. А Филарет по тем временам, конечно, был более человеком политическим, нежели духовным. Вот этой, видимо, духовной крепости ему еще тогда не сильно хватало. Вот. Но, что показала, кстати, позднейшая история, и, видимо, нареченный патриарх, он, конечно, был обижен тем, что он не стал патриархом. И в этой истории он промолчал, не осталось никаких свидетельств, что он там что-то где-то как-то начал бороться, там доказывать какую-то свою истину. Понятно, что это, он остался митрополитом ростовским. Но дальнейшая история показывает, что в патриархе, конечно, он хотел. Потому что когда он оказался в лагере Лжедмитрия II, а там тоже непонятная до конца история. Кто-то говорит, что он сам перебежал, кто-то, что его насильно туда перевезли. Захвачен он был насильно и, значит, оказался в лагере Лжедмитрия. Его ведь и там нарекли патриархом. И получается, что он тоже признал и второго Лжедмитрия за истинного Дмитрия. Раз он с этим титулом согласился. Безусловно. И к этому надо еще добавить то, что ведь было три владыки, которые пострадали от Тушинского вора Лжедмитрия II. То есть приняли мученическую смерть. Лжедмитрий, личность которого точно не второй, не установлена. В любом случае был очень жесток с владыками, с иерархами. Гермоген его не поддерживал. И вот Феогност, Иосиф, Галактион, три епископа также не поддержали Лжедмитрия II. Но в отличие от Гермогена, они находились, что называется, под рукой, поэтому стали мучениками. А до Гермогена добраться ему в тех условиях было сложно. Так вот, сравните, да, три епископа не поддержали Лжедмитрия II, мученически погибли, а Филарет поддержал. Вот. Я не хочу здесь давать оценок, но это о многом говорит. Поддержал... Во-первых, могли давление оказать. Поддержал тоже, это такая сложная ситуация, потому что мы понимаем, что когда, допустим, духовное лицо оказывается в лагере, где много православной паствы, все-таки его задача окормлять православную паству. Да? И вот в этом случае мне приходит, например, на память история с Псковской миссией в годы Великой Отечественной войны. Трагическая история. Потому что мы все знаем, что все священники, которые в Псковской миссии служили, а тогда это была территория, захваченная фашистами, ну, они все пострадали потом уже после освобождения этой территории. И в то же время они честно исполняли свой пастырский долг, да, и, так сказать, не отказались от своего священнического служения. Тут момент сложный. Вопрос, конечно, в том, что принял он этот сан нареченного патриарха, но патриархом он так и не стал. Он оставался нареченным патриархом. Это тоже нужно иметь в виду. Нареченный – это не поставление патриарший чин. И это тоже нужно иметь в виду, потому что иногда говорят, что патриарх принял, Филарет принял патриарший сан, и, значит, вот чуть не лично из рук Лжедмитрия его принял. Это невозможно было бы сделать даже по церковным канонам просто-напросто. Вот. Но как бы то ни было, там дальше еще одна интересный поворот истории, связанный с, так сказать, следующим ходом и следующей политической комбинацией, в которой участвовал тогда митрополит еще Филарет, а именно во многом именно от Филарета проистекает инициатива призвания на престол королевича Владислава. И посольство в польские полки под Смоленск были посланы не из Москвы, а еще из Тушинского лагеря, когда только Лжедмитрий оттуда убежал. И Филарет был инициатором этого. То есть он опять же стремился к тому, чтобы убрать самозванцев и все-таки поставить на престол какого-то законного государя. И в этом отношении, конечно, вот то, что позднее, когда уже московские, после свержения Шуйского, московские семибоярщина признала вот этот путь, и патриарх Гермоген согласился с тем, что надо все-таки призывать польского королевича, и недаром именно Филарет возглавил посольство, которое было отправлено под Смоленск. Ну, как мы все знаем, оно закончилось, все эти переговоры закончились неудачей по той простой причине, что польская сторона изменила свое поведение, и уже сам Сигизмунд хотел воцариться. Ему было поручено крестить в православие польского королевича Владислава для того, чтобы посадить его. Они это все отказывались делать. Ну и в итоге 1611 год Филарет со всем посольством отправляется в плен. Сначала во Львов, потом там частично Варшаву, ну и потом он в одной из крепостей сидит, значит, литовской крепостей, под очень жестким контролем. Вот история, о которой я уже немножко говорил, когда была встреча с русским послом, оказалось, что он даже не знает, в каких условиях, как, где содержатся другие русские пленники. То есть их полностью изолировали друг от друга, и ситуация была такая непростая для него. Но он выдержал этот плен. Он все-таки этот плен выдержал и находился в этом плену до 1619 года. Уже сын его был. Да, причем интересно, он очень отчаялся, что сына его избрали на престол. Он очень боялся за Мишеньку своего. Вот в этой смуте он не был уверен, что Михаил Федорович удастся. В свое время избрали Михаила Федоровича в тюрьме. В тюрьме, в Польше. В замке в Марбург. Ну, да, на самом деле, вот здесь я не могу не отметить, что есть другая точка зрения по поводу того, в каких условиях содержался Филарет. Сохранилось более поздний список, ну, как это часто для русской истории 16-17 века характерно, ведь мы не имеем там, например, писем Ивана Грозного, написанных его рукой, да, это в основном все списки. Точно так же сохранился список, где Филарет пишет Шереметьеву, своему дальнему родственнику, в связи с возможным избранием нового царя на Руси. И пишет он, находясь в этом замке. Так что говорить о том, что там был жесткий контроль, не было никакой переписки, не было никаких возможностей контролировать ситуацию в России, я бы тоже не стал. Именно Филарет стал разменной фигурой в русско-польских отношениях после избрания Михаила Федоровича на царство. Потому что очень многие уступки России были связаны с тем, что Михаил Федорович своих дипломатов, которые вели переговоры с поляками, настаивал. Главное, чтобы отца освободили. Соглашайтесь на то, соглашайтесь на это, но отца нашего Филарета надо освободить. Как бы это ни было неприятно нам, русским людям, но ведь поляки были правы, когда после избрания Михаила Федоровича Романова они пеняли и Михаилу, и Филарету, это тоже сохранилось, пеняли, что вот там по-женски Владиславу крест не целовал, а Романову, Владиславу, польскому королевичу крест целовали. Вы наши подданные. Как же вы можете быть владыками России, если мы владыки России? Вы сами призвали польского королевича. Этот юридический нонсенс и казус имел место быть. Пеняли они и Ивану Васильевичу Грозному, когда указывали, что отец твой родился на нашей боярине Глинской, которая нам служила. И в силу того, и нечестно от нас сбежала. И ее отец нечестно от нас сбежал. И раз он женился на нашей боярине, ну, холопке нашей, то, соответственно, Иван Грозный и русский царь Иван, тоже наш холоп. И такие упреки тоже были в этой переписке, поэтому тут надо иметь в виду желание поляков всячески уязвить и Романовых, вообще Россию, и лишний раз доказать, что именно они являются государем. Но это в самом деле так, потому что крестное целование существовало, и, как известно, целая Смоленская война была уже при Михаиле Федоровиче, результатом которой была, собственно, единственная победа. Все проиграли, армию сдали, все пушки сдали, Смоленск так и не отвоевали, все города отдали. Сам Филарет умер. Да, ну Филарет умер уже в ходе этой войны, да, он же, война в этом, наверное, не виновата. Вот, но главное было достигнуто. Королевич Владислав отказался от претензий на русский престол. Именно благодаря Филарету, собственно, начало подниматься русское государство в том смысле, что, наверное, это был один из немногих в русской истории периодов истинной симфонии властей. Истинной симфонии властей. Конечно, она дополнялась вот этим родством и нежнейшим отношением между отцом и сыном. Именно Филарету, патриарху Филарету, мы обязаны тем, что в общественном сознании возрождает убежденность в Божьей, заново в Божьей избранности власти. Да. Первый Филарет Романов объявил Ивана Грозного дедом Михаила Федоровича и Федора Ивановича дядей Михаила Федоровича. То есть он первым начал выстраивать уже прямую родственную линию с Рюриковичами, что было продолжено и окончательно зафиксировано его внуком Алексеем Михайловичем. И таким образом в народном сознании вот эта связь Рюриковичей и Романовых стала прямой родственной, и, соответственно, династия стала богоизбранной. Спасибо вам большое. А с вами, уважаемые телезрители, мы на этом прощаемся, чтобы через какое-то время продолжить наши экскурсы в русскую историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.